Глава 41. Терри Кэмпбелл посмотрел на мальчишку и улыбнулся. Мальчик не ответил на его улыбку. Он, не мигая, смотрел на мобильный телефон Терри, пытаясь придумать, как ему стащить его. Он не имел ни малейшего понятия о том, где находится и что с ним собираются сделать. Все, что он помнил, это как выпил с этим человеком, а потом он проснулся уже здесь. Джонни Катрайту было почти 18, хотя он выглядел гораздо моложе своих лет. У него были длинные, струящиеся по плечам волосы, темно-зеленые глаза и белые ровные зубы. Он знал, что хорош собой. Вот уже 2 года он зарабатывал себе на жизнь на улицах Лондона и за все это время наслушался достаточно ужасов о Терри Кэмпбелле. Когда накануне вечером к нему подошел Терри Кэмпбелл, Джонни решил выпить с ним предложенный напиток, а потом при первом же удобном случае слинять. До него доходили слухи о том, что случается с мальчишками, которых подбирал Кэмпбелл. Но в то же время он был не тем человеком, которого можно было игнорировать. Просто нужно было по возможности избегать с ним встречи. Терри подошел к маленькому холодильнику, стоящему в углу комнаты, и открыл его. На полке стояли бутылки с пивом и вином, а также баночки с молочным шейком. Он вытащил бутылочку с клубничным шейком и вручил ее парню. Затем он подошел к окну и уставился вдаль. Мальчик остался сидеть там, где и сидел, на кровати. Его голова раскалывалась на части, он понял, что, скорее всего, это из-за какого-нибудь наркотика, только они оставляют потом такое чувство апатии и вялости, какое он испытывал сейчас. Он предположил, что это был магадон, но он мог и ошибаться. Терри резко повернулся к нему и сказал: «Там в шкафчике есть клей, если это то, чем ты себя травишь. Если это тебя не устраивает, то у меня есть несколько леденцов, ты можешь взять их. Сегодня вечером ты будешь развлекать моих гостей, и если справишься с этой миссией хорошо, не будешь паниковать, получишь 200 фунтов, понял? Но ежели ты вздумаешь выступать и выведешь меня из себя, тогда ты не получишь ничего, кроме хорошенькой порки. Уясни это». Джонни отхлебнул холодного молочного шейка. Сладкая жидкость приятно освежила его пересохшее горло. Он взглянул на нашпигованную видеокамерами комнату, на телевизор с огромным экраном, и сердце его ушло в пятки. Возле кровати на тумбочке лежали наручники и другие различные приспособления для сексуальных утех. Допив свой молочный шейк, он почувствовал, как к горлу подкатил комок желчи и испугался, что его сейчас вырвет. Отчасти это было вызвано сладким молоком, выпитым на пустой желудок, но основной причиной был страх. Он знал, что сегодня ночью ему предстоит пережить настоящий кошмар. Он уже слышал об этих вечеринках и знал, что некоторые парни, которые принимали в этом участие, иногда бесследно исчезали. Он с грустью усмехнулся себе под нос. Он был ВИЧ-инфицированным. Что ж, может быть, сегодня вечером кое-кто заплатит ему по счетам сполна. Хотя один из старших мальчишек говорил, что многие из мужчин, которые снимают их и им подобным, сами ВИЧ-инфицированы. Джонни откинулся на кровать. Голова нещадно болела. А какая вообще разница? Кому есть дело до него? Он задурманит мозги наркотиками и с их помощью попытается пережить эту ночь. «Сколько будет гостей?» — тихим голосом спросил юноша. Терри, не глядя на него, с безразличием ответил: 8 человек, может быть». Сердце Джонни вновь сжалось, и он в отчаянии закрыл глаза. Он услышал, как Кэмпбелл рассмеялся: «Не волнуйся, помимо тебя там будет еще одна девочка. Так что с тобой все будет в порядке. Ей 15 лет, и она все еще девственница, это 100%. Думаю, именно ей достанется основное внимание. Расслабься и наслаждайся жизнью. Подумай лучше о деньгах и о том, что ты сможешь с ними сделать». Парень кивнул. Его лицо было нездорового зеленого цвета, язык еле ворочался во рту. «А какие леденцы у вас есть?» «Молодец, сынок, правильно мыслишь», — с одобрением сказал Терри. «Посмотри на это как на небольшое деловое предложение, и тогда ничего плохого с тобой не случится. У тебя возникнут проблемы, если только ты сам станешь источником этих проблем. Ты понял ход моих мыслей?» Мальчик понял, что это угроза, и замолчал. Все, что ему оставалось, — это пережить эту ночь. Майра Кэмпбелл была невысокой женщиной, всего 1,45 м ростом, и худенькой, с крошечной, почти детской грудью и тонюсенькой талией. Ее обесцвеченные блондинистые волосы были очень коротко подстрижены, а глаза подведены стрелками, к которым она пристрастилась в конце 60-х. Для своего возраста она была очень даже привлекательной, женщиной. Но за этой ее детской внешностью прятался дьявольский характер, который иногда пугал своей одержимостью. Она жила только своим старшим сыном, Тревелом. Никто никогда не смел сказать ей о нем что-нибудь плохое. Никто не мог убедить ее, что ее сын был настоящим исчадием ада. Для Майры он был ее жизнью. Она обожала его, а он, в свою очередь, обожал ее. И так было всегда. Когда она поставила чашку кофе перед Кэти, обе женщины смерили друг друга взглядом. И с самого первого взгляда они не взлюбили друг друга. Кэти видела эту маленькую, изящную женщину насквозь, и одно уже это делало ее врагом Майры. Всю свою жизнь она обманывала людей и тех немногих, кому удавалось смотреть сквозь нее, словно через стекло. Она ненавидела всем сердцем. На самом деле от вида Майры Кэмпбелл у Кэти побежали мурашки по коже. Это чувство было взаимным. Майра возненавидела Кэти за ее обличающее во всех грехах выражение лица. Но больше всего она возненавидела ее за то, как она выглядела. Ричард Гейтс завороженно наблюдал за обеими женщинами. Майра пошла на кухню, чтобы принести себе чашку кофе, и Кэти, встретившись с ним взглядом, скорчила гримасу. Дом был красивым, хотя слишком уж каким-то прилизанным. Чувствовалось, что этой комнатой пользуются крайне редко, только по праздникам и торжественным случаям. На полу лежал дорогой ковер, и вообще все, что было в комнате, было дорогим. От двухместного диванчика эпохи короля Эдуарда до античных ваз, стоящих на каминной доске. Комната была красивой, оформленной с хорошим вкусом. Здесь было приятно находиться. Можно было читать и отдыхать. Но она была какой-то безжизненной, лишенной радости и надежды. Атмосфера была давящей, дышать было нечем. Поэтому Кэти не могла дождаться, чтобы поскорей убраться оттуда. Майра вошла в комнату и села на краешек стула. Она настороженно смотрела на своих гостей. «Ну, зачем пожаловали? Я так полагаю, снова из-за моего мальчика?» Она поджала губы, и оба, и Кэти, и Ричард знали, что она не ждет ответа. «Я не могу понять, почему вы не можете оставить его в покое. Он столько добра делает людям, но о них вы почему-то не говори». Ричард перебил ее. «Может быть, ему еще Нобелевскую премию дать, а? Ему и матери Терезе. За то, что он подбирает на улицах беспризорников и дает им возможность заработать. Вы это имеете в виду?» Майра фыркнула. Тихим, злым голосом она произнесла: «Пошли вы к черту, Ричард Гейтс, вы и вам подобные. Мой сын хороший мальчик, добрый мальчик, и что бы вы ни говорили про моего сына, вам не удастся убедить меня в обратном». Он рассмеялся. «Да вы сменили пластинку. Помнится, раньше он был всего лишь чистым мальчиком с высокими моральными принципами, которого каждый норовил сбить с пути истинного, заставляя делать то, чего он не хотел. А у вас богатая фантазия, мисс Кэмпбелл». Майра встала. От ее стройного тела шли электрические разряды. Она нервно заходила по комнате, глубоко затягиваясь сигаретой. «Он мой сын, и я никому не позволю обливать моего сына грязью в моем собственном доме. Советую вам прислушаться к моим словам, мистер Гейтс». Кэти поставила чашку с кофе на низенький столик и сказала: «Никто пока ни в чем не обвиняет вашего сына. Нам просто нужно поговорить с ним, и все. Задать ему несколько вопросов. Он сейчас у сестры? Вы не дадите нам ее адрес?» Майра пристально посмотрела на молодую женщину, сидящую перед ней, и улыбнулась. Но эта холодная улыбка не коснулась ее густо накрашенных глаз. «Я что, похожа на дурочку, дорогуша? Я не знаю, где мой сын. У меня нет никакого адреса, и даже если бы и был, все равно бы я вам его не сказала, даже под страхом смертной казни. А что касается моей дочери, то я не хочу иметь с ней ничего общего. Она шлюха!» Она выпалила эти слова на одном дыхании, Ричард, не удержавшись, съязвил: «А не потому ли, что она делает то, что ты мечтаешь сама, а? Трахает твоего сына». Он намеренно выводил ее из себя. Лицо Майры стало белым, как полотно. Сквозь плотно сжатые зубы она зло прошипела: «Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь, вы оба! Я вам позволила войти к себе в дом, а теперь я хочу, чтобы вы покинули его». Кэти встала. Обе женщины были небольшого росточка. Обе миниатюрные и обе ужасно злые. «Ваш сын загубил множество юных жизней, миссис Кэмпбелл, вас это нисколько не беспокоит!» Ричард наблюдал за ними с бесстрастным выражением лица. «Ничью жизнь он не губил, леди. Вы, как обычно, наговариваете на него. Вы все наговариваете на моего сына. Все это слухи и болтовня. Его адвокат объяснит это вам так же, как он уже не раз объяснял это полиции. Никто о моем сыне и слова худого сказать не может, кроме легавых. И давайте посмотрим правде в глаза. Они и сами-то не такие уж чистенькие». Кэти разозлилась еще сильнее. Ваш сын мразь, и после знакомства с вами я понимаю, почему он такой. Посмотрите на себя. Вы сидите в этом своем дворце, зная, что ваш обожаемый сынок подбирает с улицы детей и использует их, что он лишает их шансов жизни, а потом за ненадобностью выбрасывает их, словно мусор. Все, что есть в этой комнате, — она обвела комнату рукой, — было куплено на деньги, которые он заработал на позоре и деградации других людей. Он вращается среди себе подобных, ничтожеств из ничтожеств, которые находятся на самом дне общества. У него прекрасная компания, потому что все, чему он научился у вас. Майра замахнулась, намереваясь ударить Кэти по лицу. Кэти схватила женщину за запястье и, ловко вывернув его, опустила Майру на колени. Услышав, что женщина вскрикнула от боли, Кэти рассмеялась. «Даже и не думайте поднимать на меня руку, леди, потому что я вырву вам все волосы и засуну их в глотку. Запомните это на будущее. Я не успокоюсь, пока ваш драгоценный сыночек не окажется за решеткой или не исчезнет с улиц навсегда. Передайте ему мои слова. От Кэти Паскаль!» Ричард во все глаза смотрел на Кэти, словно у той прямо у него на глазах выросли как минимум борода или рога. Кэти оттолкнула от себя Майру и вышла из комнаты. Ричард вышел следом за ней. Никто из них не проронил ни слова, пока они не сели в машину Ричарда, которая стояла возле трехэтажного особняка Майры. Кэти все еще дрожала от негодования. Ее лицо было белым, как мел, губы вытянулись в злобную линию. Ричард подкурил сигарету и передал ее Кэти. Взяв ее, она проглотила слезы. «Я ведь могла напороться на такого же подонка, как он. Могла, ведь я была совсем маленькой девочкой. Но я встретила тебя, Дезре, Джоуи. Я только что поняла, как мне повезло в этой жизни». Она взглянула на него. Ее глаза были полны слез и смятения. «Почему люди становятся такими? Почему, Ричард? Я слышал, что почти все садисты, любящие издеваться над другими, сами подвергались истязаниям. Но у меня никогда не возникало желания издеваться над кем-нибудь. Никогда. А ведь надо мной издевались всю мою жизнь, все мое детство. Моя настоящая жизнь началась только тогда, когда я убила Рона. Я до сих пор помню ту ночь, помню, что я сделала с ним. Но если бы тогда я не сделала этого, у меня никогда бы не было жизни, которой я сейчас живу и наслаждаюсь. Не было бы всех тех материальных благ, которые у меня сейчас есть. А может быть, это и есть наказание для меня, а? Вместо тюрьмы у меня есть деньги, даже богатство. Но у меня никогда, никогда не было душевного спокойствия». Ричард обхватил ее своей сильной рукой и, притянув ее к себе, крепко обнял. Стоило ей снова вдохнуть его запах, она вновь испытала знакомое чувство безопасности и защищенности. Так было всегда, когда она оказывалась рядом с ним, начиная с той самой первой ночи, когда он посадил ее возле себя в камере предварительного заключения и завернул в старое одеяло. Ричард прижал ее к себе, словно от этого зависела его жизнь. Он нежно поцеловал ее, вдыхая аромат персикового шампуня и мускусных духов, которыми она всегда душилась. Он очень хотел, чтобы она поплакала, потому что если кому и нужно было поплакать, так это женщине, которую он обнимал. Вместо этого она отстранилась от него и, печально улыбнувшись, сказала: «Думаю, стоит навестить сестру Кэмпбелла». «Так, значит, мы сначала поедем к сестре Терри?» «Да, а уже потом к сестре Питера, я так понял». Кэти кивнула. «Почему-то мне кажется, что от нее мы добьемся большего, чем от его мамаши». Ричард завел машину и, тяжело вздохнув, сказал: «Я бы не очень рассчитывал на это, дорогая, но, по крайней мере, мы можем попытаться». Шакила Кэмпбелл была потрясающе красива, высокая и стройная, она держалась словно африканская царица. У нее была небольшая грудь, тонкая талия и красивые стройные длиннющие ноги. На высоких каблуках она была за 1,80 м ростом. В ней не было ничего от ее матери, и Кэти предположила, что ее отец, судя по всему, был очень привлекательным мужчиной. У Шакилы были миндалевидной формы, черные, как уголь, глаза, маленький носик-пуговка и полные чувственные губы. Высокие скулы подчеркивали ее африканское происхождение. Зубы были белоснежно-белыми, и выглядела она так, что казалось, будто она вот-вот засмеется. Но только не в этот раз. Она стояла ровная, как струнка, на ступенях красивого дома на Кенсингтон-Хай-стрит, держа на руках маленького мальчика. Кэти с Ричардом были поражены спокойствием и достоинством, которые от нее исходили. «Шакила Кэмпбелл!» Как обычно, с манерной медлительностью произнес Ричард. Женщина кивнула. Посадив ребенка удобнее на руку, она посмотрела на них обоих. «Чем могу быть полезна?» «Я офицер полиции. Мне нужно задать вам несколько вопросов относительно вашего брата, Тревела». Ее спокойствие мигом испарилось, и она безуспешно попыталась захлопнуть дверь перед его носом. Ричард аккуратно надавил на дверь, не давая ей закрыться. «Я думаю, вам лучше впустить нас. Если я вернусь сюда с ордером на руках, думаю, вам это не поможет, правда? А так я задам вам всего несколько вопросов, и все». Шакила закусила нижнюю губу. «Мне нечего вам сказать о моем брате». В ее голосе появился ямайский акцент, совершенно отличный от того, с каким она говорила до этого. Кэти сделала шаг ей навстречу, сказав: «Пожалуйста, позвольте нам войти. У нас очень важный разговор к вам». Маленький мальчик улыбнулся ей, затем, смутившись, спрятал личико на груди матери. Кэти улыбнулась ему в ответ. Ей стало очень жаль эту высокую девушку, стоящую перед ней. Она практически чувствовала ее страх. «Входите. Но я уверена, мне совершенно нечего вам сказать». Они прошли в просторную, с высоким потолком комнату и сели на предложенный диван из белой кожи. Комната была лишена каких-либо украшений. Ни картин на стенах, ни аксессуаров, ничего. Всего лишь простой коричневый ковер и белая кожаная мебель. В комнате доминировали кофейный столик из стекла и хрома и большой телевизор с огромным экраном, стоящий в углу комнаты. Единственной деталью интерьера, которая выбивалась из общей картины, были шторы. Из тяжелой золотистой парчи они тянулись по огромному венецианскому окну, добавляя цвет и теплоту бледным стенам. Когда они уселись, девушка опустила малыша на пол. Он тут же улегся на него и начал сосать свой палец, громко чмокая губами. «Такой хорошенький!» — Кэти сказала искренне. Шакила с благодарностью улыбнулась ей. «Что вам нужно?» — спросила она Ричарда. «Что на этот раз сделал мой брат?» — спросила она спокойным голосом, словно к ней каждый день приходили люди и расспрашивали о ее брате. «Вы не знаете, где сейчас находится Терри?» Шакила пожала плечами. «Нет, а зачем мне это?» Ее тон дал им понять, что ее будет не так уж легко расколоть. «Насколько я знаю, вы с ним очень близки». Ричард произнес эти слова с присущим ему спокойствием, но всем, включая и Шакилу, стало понятно, что конкретно он имел в виду. Шакила, закрыв глаза, сказала: «Конечно, мы с ним очень близки, ведь он мой брат». «Да, но он еще отец ваших детей, и если я хоть что-нибудь в этом деле смыслю, то в этой стране существует закон относительно таких вещей. Это называется инцест». Шакила холодно улыбнулась. «На самом деле все абсолютно законно. Мы с ним люди совершеннолетние, и в стенах этого дома вольны делать все, что захотим, черт побери. Я знаю это наверняка. Если вы и ваша спутница закончили с расспросами, то я бы хотела заняться своими делами. Я ничего не знаю о Терри. Где он, что он, с кем он? Вы просто зря теряете время». Вкрадчивые интонации исчезли. В голосе зазвучал металл. Кэти была смущена, но только не Шакила и Ричард. Он с грустью улыбнулся ей. «Вы же определенно знаете, чем он занимается, не так ли? Вы же знаете, что он выискивает на улице детей и использует их для своих порнофильмов и вечеринок, его частных вечеринок, на которых группа тварей, именуемых людьми, жестоко насилует молоденьких мальчиков и девочек. У вас очень хороший сын. И, насколько я знаю, еще есть и дочь. Что их ждет? Вы думаете, что Терри остановит тот факт, что перед ним его собственная дочь? С чего бы, если он даже с родной сестрой спит? Подумайте над моими словами, Шакила. Потому что пока вы и ваша мать защищаете его, он может делать то, что хочет». Красивые глаза Шакилы наполнились слезами. Едва она открыла рот, чтобы что-то сказать, у Ричарда запищал пейджер. Он встал и вытащил его из кармана. «Я могу воспользоваться вашим телефоном в прихожей?» Шакила с безразличием пожала плечами. Она знала, что бы она ни ответила, он все равно сделает так, как ему нужно. Такой уж он был человек. Это она уже для себя выяснила. Оставшись наедине с девушкой, Кэти умоляюще посмотрела на нее. «А знаете, Ричард прав. Нам очень нужна ваша помощь». Шакила осторожно провела рукой по лицу. «Я не разговариваю с полицией. Вы что, еще этого не поняли?» Кэти усмехнулась. «Я не с полицией, дорогая. Я владелица одного клуба в Сохо. Я просто пытаюсь выяснить, почему один из моих работников покончил жизнь самоубийством. Кажется, ваш брат приложил к этому руку. У меня есть еще доля в нескольких магазинах секс-товаров. Ничего необычного, все законно и чисто. Но я хочу знать, продавал ли мой работник какие-то запрещенные товары вашего брата в моих торговых точках. Меня волнует не только законность этого предприятия, нет. Меня волнует содержание тех пленок, которые снимает ваш брат», — продолжила она. Когда-то, много лет назад, я сама была на улице. Я знаю, что поджидает там большинство детей. Ваш брат, как бы вы к нему ни относились, является основным источником их проблем и деградации. На его совести гибель многих молоденьких мальчиков и девочек. Вы знаете об этом? Он ездит по улицам города в поисках беззащитных детей, обещает им золотые горы, а потом издевается над ними. И все это ради денег. Следующие слова Кэти произнесла тихо. Но сколько страсти было в них вложено. У меня тоже есть ребенок, дочь, подросток, хорошенькая, с длинными ножками и набухающей грудкой. Ее зовут Кити. Обо мне плохо заботились, когда я была ребенком. Моя мать была портовой проституткой, шлюхой самого низкого пошиба. Я хотела лучшего своему ребенку. И уверена, для своих детей вы хотите того же. Шакила взглянула на Кэти и с чувством выпалила. Иногда, когда я смотрю на своих детей, я их ненавижу. Я ненавижу их, зная, что они плод не любви, а насилия. Я вынуждена выгораживать Терри, потому что вы не знаете этого человека. Он настоящий ублюдок и всегда был таким. Я не могу даже выйти из этого дома. Мне даже еду доставляют на дом. Я должна сидеть здесь и ждать день изо дня, когда он соизволит позвонить. А потом я должна изображать счастливейшую из женщин. Я вынуждена сосать член моего брата, потому что если я откажусь, он, не задумываясь, перережет мне горло. Я знаю своего братца. Я знаю его лучше, чем кто-либо. Всю свою жизнь я нахожусь в его власти. Моя мать ненавидит меня, потому что на самом деле мечтает о том, чтобы он проделывал с ней все то, что он проделывает со мной. Сначала меня использовал отец, потом брат. Мы вышли из странной семейки, и я знаю, что пока он жив, мне от него не избавиться. Даже если его посадят за решетку, это не будет ответом на мои молитвы, потому что пока он дышит, я в опасности. Вы не представляете, как я хочу помочь вам. Но мне и правда нечего сказать. Она произнесла это с такой искренностью, что Кэти чуть не заплакала от отчаяния. Эта красивая, умная женщина оказалась в ловушке, в ситуации, в которой она не могла помочь ни себе, ни своим детям. «Мне очень жаль», — сказала Кэти. Шакила сквозь слезы рассмеялась. «Но не так жаль, как и мне. Как видите, у меня нет выхода. Никакого». Кэти вынула из сумочки визитную карточку и положила его на ручку кресла, на котором сидела Шакила. «Вот вам мой номер телефона. Позвоните мне, пожалуйста, я помогу вам. Обещаю». Шакила посмотрела ей в глаза и спросила, «Вы действительно хотите мне помочь?» «Конечно хочу, Шакила. Я была там и знаю, на что способны многие люди. На что они действительно способны. Немногие в этой жизни находят выход. Но я помогу вам найти этот путь. Обещаю». «Если бы в этой жизни было все так просто», — безжизненным голосом прошептала Шакила. Кэти провела рукой по щеке женщины и улыбнулась. «Просто в этой жизни ничего не бывает, Шакила. Люди, подобные нам, знают это не понаслышке, но если судьба протягивает руку помощи, мы не должны отвергать ее». Она взяла сумочку и направилась к входной двери. «Позвоните мне, хорошо? Я позабочусь, чтобы вас увезли куда-нибудь, где вас даже Ричард Гейтс не сможет найти». Сказав это, она поспешно вышла из дома. Шакиле нужно подумать. Кэти это понимала. Всю дорогу домой Кэти молчала.